Литнет представляет. Софи Верго. «Рыжая луна». Читает Вероника Станиловская. Пролог. Послышался жуткий стук в дверь. Неужели с Аней снова беда? Я же убедилась в ее самочувствии. Как же так? Что могло еще случиться? Ведь рядом ее семья, а раздражители далеко. Схватила палантин, накинув на плечи, открыла дверь. Передо мной стоял бешеный волк. Глаза горели необузданной страстью и желанием все крушить. Не будь он моей истинной парой, точно бы испугалась. Видно было, что он ведет внутреннюю борьбу с собой. Вот только в чем она заключается — загадка. «Ты?» — только и смогла выдавить из себя. «Виктор». Вместе с именем с его губ сорвалось рычание завоевателя. Холодный ветер заставил поежиться, что не осталось незамеченным. «Черт!» и протолкнул меня внутрь, захлопывая дверь за собой. «Как тебя зовут, Рыжик?» Прижимая к себе, спрашивает, жадно вдыхая мой аромат у основания шеи. «Паулина». Пытаюсь оттолкнуть его от себя, но сейчас его проще убить, чем заставить оторваться от лакомого кусочка. «Отойди от меня!» Предпринимая очередную попытку оттолкнуть его за плечи, говорю как можно злее. «Не могу. Пытался, но не могу». И начинает судорожно целовать, куда придется. Волчица, почувствовав своего самца, встрепенулась. Вот только вместо ликования, которое я ожидала, она начала обижаться на такое поведение. Я с ней полностью согласна. Сначала демонстративно отказался, а теперь лезет с объятиями и поцелуями. Во мне больше человеческого, чем ему кажется. Я не живу одними инстинктами. Мне все равно. Пусти, волк. Мне неприятно все это. Еще сдерживаюсь, но уже готова выпустить когти и расцарапать его физиономию. «Ты моя пара. Разве не чувствуешь этого?» Все же прекратил свои ласки и, распрямившись, посмотрел прямо в глаза. «Чувствую. А еще помню, как ты от меня отказался. Отойди, прошу тебя. Не хочу, чтобы ты ко мне прикасался». Чуть ли не плачу, потому что мои слова для него ничего не значат. Он только сильнее прижимает к себе, и пламя в его глазах видно все отчетливее, даже в свете одной луны. Сильными тисками сжимает талию, вызывая боль. С трудом сдерживаю слезы от этого. Сейчас его разум затоплен инстинктами, древними, вполне примитивными. Он жаждет подчинить себе самку. А как это сделать? Подмять под себя и закрепляя свои права меткой? Не хочу этого, не могу. Он сделал больно, и не только. Я не могу уйти от тебя. Только не сейчас, когда только что обрел. Я пытался бороться с собой, ведь все это так не вовремя. Так, прошу, не гони. Я не справлюсь со зверем. Он сильнее меня. Не хочу делать тебе больно. Но ты не оставляешь мне выбора, Поля. И, подхватив меня под бедра, резко впечатывает в стену, смягчив удар своей ладонью. «Виктор, прошу. Я не хочу ничего. Не хочу быть с тобой. Твой выбор был очевиден. Я его приняла. Не играй со мной. Думаешь, я не понимаю, почему все так?» Видимо, мои слова его задели, потому что ноги коснулись земли. Радость была недолгой. Оперевшись на стену руками, заключил меня в кокон своих объятий. Зрительный контакт был прерван. Мужчина явно о чем-то думает, взвешивает. Только не легче от этого. Нам с Рыжулей очень больно от такого нестабильного поведения с его стороны. «Не понимаешь, Поля?» «Не понимаешь. Ты моя луна. Без тебя дышать невыносимо. Твой аромат сводит с ума». И проводит в подтверждение слов по шее, шумно хватая воздух. «Так просто уходи. Я обещаю, что не встретимся. Ты сильный, справишься, я верю в тебя». Это боль в его глазах, отчаяние в голосе, непроизвольно потянулась ладошками к его лицу и заключила его в них, чтобы поддержать в таком сложном решении. Волчица решила затаиться, давая ему возможность уйти. Но он вздрогнул от прикосновения и посмотрел прямо на меня. Его взгляд хаотично бегал по лицу, пытаясь понять, что происходит. Я не видела этого, но хорошо ощущалась. Правая рука Вити накрыла мою, и всхлип самопроизвольно сорвался с губ. Слишком личное и интимное прикосновение, которое выбивает из состояния равновесия. «Не прячься, это не поможет». И поцеловал в центр ладони. «Не могу уйти, не хочу. Только ты сейчас моя жизнь, мой воздух. Витя, я...» Но договорить не успела. Он впился прямо в губы жадным поцелуем. Эмоции зашкаливали, это чувствовалось каждой клеточкой. Захотелось наплевать на все и поддаться страсти. Вместо бережно расстегнутой блузки получила разорванную. Пуговицы с шумом рассыпались по полу, и теплые губы пошли блуждать по оголенным участкам. Честно пыталась сопротивляться, но это стало невозможно, когда в свете ночи увидела его горящий взгляд, и губы снова встретились в голодном танце. Последние мосты сопротивления были сожжены, и я поддалась соблазну. Пока его руки гладили мое тело везде, где им хотелось, мои зарылись в его шевелюру, перебирая мягкие прятки. Поцелуи спустились вниз по шее, и от прикосновения мягких губ к ключице сердце в груди затрепетало от восторга. Ведь я почувствовала легкое покалывание от клыков, будто он примерился, где оставит знак — принадлежность самцу. Как добрались до кровати, не помню. Верх нашей одежды исчез по дороге сюда. Прохлада простыней приятно охладила кожу. Волк навис надо мной и с жадностью всматривался в опьяневшее от счастья лицо, хотя его было таким же. Глаза отдавали золотым блеском, показывая высшую степень возбуждения и власти инстинктов над ним. Интересно, что он сейчас видит в моих? Это капитуляция. Однозначная, быстрая капитуляция. Стоило ему лишь поцеловать меня. Я забыла всю ту боль, что он нанес раньше. Все стало вмиг неважным. Сейчас главное — это мы. Наш мирок в конкретно эту секунду. Снова потянулась к лицу ладошкой и погладила по щетине. Колется, но приятно. Никогда раньше не любила я этого в представителях сильного пола, а тут нравится. На мгновение от незатейливой ласки он прикрыл глаза и заурчал, как кот. А потом распахнул их и увидела еще более дикое желание. Послышался треск ткани домашней юбки, а за ней и остального. Как он оказался без одежды, я не заметила, но когда почувствовала всю его мощь, стало страшно. «Тш, не бойся. Я себя контролирую пока». И начал нежно целовать. Поцелуи немного успокоили, и я снова забылась. Руки гладили бедра, плавно возвращаясь на талию. Губы метались от шеи к груди и снова возвращались к губам. Все эти ощущения были для меня новые, и когда мы оказались едины, не выдержала. Накала эмоций, заплакала. Спустя мгновение почувствовала, как он ласково убирает соленые дорожки с моих щек и целует в носик. «Моя, только моя!» — довольно рычит самец, наслаждаясь полученным трофеем. «Твоя!» — только и смогла выдавить из себя. А он начал вероломное завоевание своей территории, приучая к себе, своими прикосновениями горячих руки и губ. Я парила в облаках блаженства, пока он усердно трудился ради нашего общего удовольствия. Все, на что меня хватило, — это целовать его, гладить крепкую спину и стараться прижаться как можно сильнее. Волчица внутри меня снова подала признаки жизни и попросилась выйти вперед, чтобы поставить метку своему самцу для защиты территории. Не стала с ней спорить и позволила занять главенствующую роль. Стоило этому произойти, как ощущения усилились в разы, а по все более жадным поцелуям и довольному рокоту зверя поняла, что присутствие моей красавицы порадовало и его. Мы оба были на грани. Удовольствие от единения тел и душ зашкаливало, и чувствовалась скорая развязка. Желание, чтобы сегодняшняя ночь принесла нам приятные последствия, затмило разум и с мыслями о дочке, выпустила клыки, ставя метку. «Ну же, прошу, пожалуйста!» — скулила волчица. И ее мысли набатом бились в голове, а чувство беспомощности и обиды затопило остальные эмоции. Не принял метку. Отказался. В этот миг я почувствовала себя грязной, обманутой, просто использованной. Дыхание, опаляющее шею, больше не вызывало и толики той радости, что была еще минуту назад. Он же хотел, начал принимать. Я чувствовала это, а потом... Слезы снова покатились по щекам. Только горькие, обжигающие не только тело, но и душу. Попыталась оттолкнуть от себя мужчину, но он сильнее прижимался ко мне и в итоге сел, устраивая меня на своих коленях, прижимая к груди, чтобы не вырывалась. «Отпусти, я ненавижу тебя! Не смей ко мне прикасаться!» Плача, пытаюсь избавиться от объятий, которые с каждой секундой только усиливаются. Хочется завыть от противоречивых эмоций. Почему? Почему он так со мной поступил? Он же тоже этого хотел. Зачем так играть с моими чувствами? Неужели все разговоры о истинах лживы? Нет, не может быть. За эти полтора месяца я видела столько пар, что не остается сомнений. Пара — это не просто звук. Это одна душа на двоих. Одно сердце, одни мысли, тревоги и радости. Все вместе. Прошу. Мне больно. Прости. Прости меня, если сможешь. Притягивает к себе мое лицо и начинает поцелуй, пропитанный болью. Ему тоже плохо, я чувствую это. Но зачем тогда все это? Так надо. Нам нельзя. Будь счастлива, луна моя, прости. Оделся и ушел, оставив меня сгорать от вопроса. Почему?